Что же, собственно, произошло вслед за этим? Вероятнее всего, Беннет узнал убийцу и мог предположить, куда он побежал. Раненый, он бросился вслед за ним, стремясь перерезать ему путь. Для этого он использует удобную пожарную лестницу, спускается во двор и через него выходит в переулок. Он проделывает примерно тот путь, которым я преследовал Мори Ривса после убийства Оджи. Только я шел наискось, преодолевая преграды и заборы, а он двигался, должно быть, вдоль самого дома, где путь был свободен. Все это время Беннет крепко зажимает рану рукой, но это было все, что он смог сделать. Внутреннее кровоизлияние убило его прямо на улице. Так, это было время, когда ночные тени маячили на улице. Среди этих теней была и Тилли. Она шла после очередной попойки домой. Сокращая путь, она должна была пройти через переулок. Она заметила убитого. Покачиваясь, она подошла к нему, узнала, и по лицу ее расплылась улыбка. Она плюнула в него, как сама мне говорила, и пошла дальше. Позднее, спохватившись, что сболтнула лишнее, она почувствовала страх. Но почему? Только лишь потому, что она проговорилась в беседе со мной? Нет, этого не может быть. Значит, она знала больше. И то, что она знала, вселяло в нее ужас после встречи со мной. Любопытно. А затем в аллее появился Педро. Он деловито обобрал убитого и исчез со сцены. Но благодаря этим двум ночным теням вся картина существенно изменилась. Где же в это время был убийца? Почему он не бежал? Учитывая последующее, он, несомненно, находился где-то поблизости, в тени. Он видел Тилли и видел Педро. Он мог не знать Педро или мог его не узнать. Но он определенно знал Тилли и узнал ее. С другой стороны, Педро, занятый своим делом, не видел убийцу. А как Тилли? Заметила ли она его? Не исключено. А если это так, то ужас, который она испытывала в последние дни, и самоубийство вполне обоснованы. Затем ночные тени исчезли. На смену выходит убийца и переносит убитого в дом. Почему? Зачем? Разумеется, это мог сделать только убийца. Но зачем? А что, если на минуту представить себя на его месте? И цель убийства — деньги и документы. Да, при подобных обстоятельствах я лично прежде всего подумал бы о факторе времени. Мне понадобилось бы время для розыска в доме, поэтому прежде всего надо было бы убрать тело, которое каждую минуту могло привлечь в дом непрошенных свидетелей и полицию. Не обязательно, конечно, было бы тащить его в дом, но здесь нельзя исключить намерение убийцы запутать следы. Это, как известно, ему удалось. Так или иначе, но тот факт, что убийца перетащил убитого Беннета обратно в дом и поднял его на лифте наверх в его кабинет. Затем он приступил к поискам того, что его интересовало, но старания оказались напрасными. Одна деталь ввела в полное заблуждение полицию. Беннет потерял много крови после ранения, и следы ее были обнаружены не только на ковре и на полу, но и на входной двери, за которую он хватался. Кто же мог предположить, что он после выстрела выходил из дома и потом вернулся обратно? Любой пришел бы к выводу, что это нереально. И тем не менее это факт. Только вернулся он не сам. Странное сочетание. Простое тупое убийство с сомнительным оружием и хитрейшее заметание следов. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, и когда я вновь почувствовал, что приближаюсь к чему-то важному, к какому-то ключевому решению, резкий звук брошенной пустой бутылки в соседней комнате вернул меня к действительности, которую, впрочем, и так ни на минуту не забывал. На этот раз Ленни принялся ругаться слишком громко. Было ясно, что он пьян. Моя голова была повернута так, что я мог видеть, как он, несколько раз пошатываясь, прошелся по комнате и вдруг оказался в проеме двери. «Трижды проклятый клуб совиных рыцарей!» — слегка заикаясь, проговорил он. «Банда бродяг и воров! Я еще до вас доберусь!» У меня мелькнула мысль, что все кончено. Однако Собел только закрыл дверь в спальню и вернулся обратно к буфету за новой бутылкой. Да, эти проклятия были любопытны и забавны. Подвальный клуб рыцарей и совы существовал много лет назад, но отзвуки того периода, казалось, не заглохли. Никто не мог выбросить его из головы. Он доминировал в жизни тех, кто в нем когда-либо участвовал. Ностальгия, сентиментальность. Это было похоже на то, о чем говорила Элен. Все было связано с клубом.